Текст 13. В Анланди сын Свейгдира правил после него и владел богатством Упсалы. Он был очень воинственен и много странствовал. Раз он остался на зиму в стране финнов у Сньяра Старого и женился на его дочери Дриве. Весной он уехал, оставив Дриву и обещав вернуться на третью зиму, но не вернулся и на десятую. Тогда Дрива послала за Вельвой Хульд, а Висбура, сына ее Иванланди, отправила в страну Свеев. Дрива подкупила Вельву Хульд, чтобы та заманила Ванланди в страну финнов, либо умертвила его. Когда шла ворожба, Ванланди был в Упсале. Ему вдруг захотелось в страну финнов, но друзья его и советники запретили ему поддаваться этому желанию, говоря, что его, наверное, наворожили финны. Тогда его стал одолевать сон, и он заснул. Но тут же проснулся и позвал к себе, и сказал, что его топчет Мара. Люди его бросились к нему и хотели ему помочь. Но когда они взяли его за голову, Мара стала топтать ему ноги, так что чуть не поломала их. Тогда они взяли его за ноги, но тут она так сжала ему голову, что он сразу умер. Свеи взяли его труп, и он был сожжен на реке, что зовется Скута. Тьодольф говорит так. «Вельва волжбой сгубила Ванланди, к брату Вилли его отправила, когда во тьме отродье троллей затоптала даятеля Злата. Пеплом стал у откоса Скуты мудрый князь, замученный Марой».